Использование Курука, чтобы вернуть расположение Аанга, могло стать как самым лучшим решением в моей жизни, так и заявочкой на очень продолжительную войну с не совсем воодушевленными существами. Опыт этих существ исчисляется в сотнях прожитых годах, в безгранично мощной магии, что самое неприятное, в возможности общаться с нынешним аватаром. Можно сказать, мы были двумя мулами, которые перетягивали канат под именем Аанг. Тот, кто будет убедительнее и хитрее, сумеет заполучить возможность использовать самого сильного мага в своих планах. Но вот вопрос, а какие могут быть амбиции у предыдущих воплощений Аанга? Я-то, понятно, жаждал изменить порядок, ускорить развитие науки, бустануть медицину, но ведь духи даже живут не в нашем мире, чего им желать? В этом и проблема. Я мог предсказать только желание какого-нибудь Року, жаждущего исправить ошибки и покончить с войной, а вот остальные для меня буквально как туман. Получается, отношения с Аангом вернулись только на время, до их первого хода. Сомневаюсь, что они слышали поговорку «лежачего не бьют», так что их ответка будет быстрой и болезненной. Вот почему продвинутая сенсорика – только первый шаг на пути к моей победе. Ха-ха-ха, дождик, стоящий в речке Аанг, выплескивал воду в небо под сильным давлением, орошая всех, кто учился магии воды вместе с ним, и даже землю на большой территории вокруг себя. Поразительная сила и скорость овладения навыками, казалось, есть какая-то корреляция между лысиной и могуществом. Но если серьезно, то трудно представить могущество других аватаров, если даже Аанг так стремительно увеличивал разрыв между нами. И как в случае с тем же Куруком, мне нужно было чему-нибудь у них поучиться. Идеи продвинутой сенсорики мне протолкнул один из аватаров. Получается, что другие способны слияние со своей стихией, например, воспроизводить усиление от боевых стилей, никак при этом не двигаясь, и даже блокировать молнии, меня могут научить уже почившие духи. Анубис хитрец, изначально понимал, как будут развиваться события. Сама Киоши и Янхчен станут теми, кто углубит мое понимание магии, хотя они навряд ли что-то расскажут сами. Чтобы иметь возможность хотя бы увидеть их и не подохнуть от случайного порыва ветра, мне требовалось оптимизировать процесс тренировок, делать все так же рассеянно, как Аанг, недопустимо. Но самой лучшей оптимизацией, как бы парадоксально это не было обидно, будет следить за течением ци в его же теле. Аангу, словно сама вселенная подсказывала, как нужно адаптироваться к новым техникам, хотя я бы назвал это инстинктивным пониманием магии. Он словно птичка, знающая, как плести себе гнездо, хотя глупо было бы говорить, что знания берутся из воздуха, в таком случае ему и учителя стали бы не нужны. Он именно что быстро понимает, как направлять по своему телу ци, то, что у обычного человека занимает года, он сможет повторить за пару суток. Может, тоже побриться на лысо. Я вновь превосходно понимаю, как течет в тебе энергия, никаких проблем в том, чтобы ее повторить, сидя буквально на берегу и позволяя телу отдыхать. Я повторял движение ци играющего Аанга на голом контроле, позволяя комкам грязи совершать ускоренные движения и быстрее адаптироваться. И ладно бы просто выучил пару новых движений, так приходилось подстраиваться под развивающегося Аанга, чье тело всегда и каждую секунду искало способы грамотного применения магии. Он уже совершал меньше ошибок в некоторых действиях, чем Катара, так что я решил не быть гнидой и дать девочке пару весомых советов. Как шевелиться, с какой скоростью направлять энергию по телу, как, в конце концов, можно сделать магические трюки сильнее. Однако, кажется, у Катары из-за всего этого начали какие-то комплексы. «Ты маг Земли, как ты можешь давать мне советы по правильному использованию воды?» Она слегка вышла из себя, подняв пару крупных водных щупалец и тяжело задышав. Девочка не видела собственного таланта, смотря только на более успешных магов, но рано или поздно она раскроет свой пугающий потенциал. Кстати, щупальца вообще тема, смотри, что с ними можно делать, а потом, показав пару приемов с созданной ею техникой, заставил чуть ли не плакать. Учиться у аватаров оказалось правильным решением и, как говорил Анубис, я действительно продвинул магию грязи, научившись манипулировать значительно большими объемами, да и сенсорику себе вернул. Так что вполне можно было отправляться в новый поход, куда-нибудь на вершину гор, чтобы выучить пару приемов с песком или на плато, чтобы отточить землю. Так вы уже уходите, смущенные жители деревни виновато глядели на Аанга. Они уже поняли, кто является аватаром, и принесли свои сердечные извинения. Конечно, попытались припасть в ноги уже ему, но тот быстро пресек любое поклонение. Тем не менее, по совместному договору приняли решение не распространяться о том, что аватаром был Энг. Они молчат, а мы для них кое с чем поможем. Надо бы исполнить нашу часть договора, пока команда садилась на Апу, я преобразовал бусы в свистки. Так уж получилось, что жителям поселения максимально не повезло. То лес сгорел, то дома порушились, то духи нападают, так что я не мог оставить их хоть без какой-то помощи. Создав свисток для приманки пары полезных животных, которые должны были искать себе новый дом после уничтожения леса, и позволив Аангу подуть, просто чтобы звук распространился на максимальное расстояние, я пусть и не быстро, но приманил к поселению целый зоопарк, прямо как самая настоящая диснеевская принцесса. Птички, большие вараны и прочая полезная живность, которая может помочь как на работе в поле, так и при доставке писем. Приручить тех тоже было не проблемой, особенно в обмен на кров. Невероятно, как же мы их всех прокормим, проговорил ошалевший староста, смотря, как маленький ребенок заполз на тигра-крысу и начал весело на нем кататься. Ну, лес в скором времени и так будет восстановлен, а Анг изрядно так полил все желуди, которые попадали на землю. А до тех пор вам будет помогать Хейбай, довольно заговорил Анг, и показавшаяся перед входом в поселение тень взяла и вырастила несколько травинок из буквально сожженной почвы, вернув земле былой вид. Дух пандочки был хранителем всего леса, ускорять рост растений своей особой магией ему не составляло проблем. Он же сумеет быстро возродить это место. Удачи вам, и очень надеемся, что пожар вас больше не затронет. Наконец закончили, а теперь полетели в одно легендарное место. Перед этим, однако, сделаем пару привалов. Как скажешь, Аппа, гиб-гиб. Вспорхнув в небо, мы полетели дальше на север, оставив довольствующихся жителей наслаждаться новой жизнью. Значит, вот оно, какое странное место. Три человека в темных балахонах подъехали к воротам плещущегося жизнью поселения и стали свидетелями самой странной перестройки за историю. Большие вараны тягали на себе повозки с бревнами. Хищные звери, вроде тигров, покладисто сидели около мясников и выпрашивали вкусняшку. Люди работали вместе с животными, как какие-то шаманы. «Настоящая гармония, какая красота!» – проговорил один из спутников старческим голосом, въехав внутрь поселения на большой и слепой собаке, чей нос постоянно нюхал округу. Их троих быстро встретил довольно улыбающийся старец, на плече которого сидела маленькая птичка. Старик, да и вообще все жители города, будто даже не испугались опасного зверя, но не животные, которые резко насторожились и попытались скрыться. «Приветствую, вижу, вы тут налаживаете общение с природой». «О, да, после недавнего пожара животные со всей округи стеклись к нам, как будто ища у нас кров и заботу. Кого ты пытаешься обмануть?» Спрыгнув со зверя и скинув капюшон, один из спутников явил жестокое лицо с ожогом на целый глаз. Парень взял неудавшегося жителя за воротник и поджег кулак. «Тут был аватар, не пытайся этого скрывать. Отойди, это моя работа», сказала уже женщина, через капюшон которой проглядывались черные локоны и дьявольски хитрое лицо. Заставив молодого парня посторониться, дала своему зверю вынюхать застывшего от страха старика. «Ну что, Найла, чувствуешь что-нибудь среди этого зоопарка?» Глава 58. Перипетии судеб. «Что вообще такого интересного может быть в книгах? Вашу жизнь спасет только сила и боевой опыт». Сидя на краю большого седла и натачивая свой бумеранг, Сакка крайне насмешливо глядел на то, как вся наша команда лениво устроилась с книгами, и по лучшим заветам овки пополняли свой багаж опыта. «Заткнулся бы. И вообще, тебе, между прочим, тоже не помешает набраться каких-то мозгов, читая книгу какого-то мага», Катара недовольно зыркнула на брата и заявила с важным видом. «Вот ты, например, знал, что в южном и северном храме кочевников жили только мужчины, а в западном и восточном – женщины. Интересно, в каком бы родилась я, если стала бы кочевницей? А там написано что-нибудь о том, какое мясо горных козлов вкуснее, с южного или северного храма? Нет, тогда мне не интересно». Заставив сестру закатить глаза, он резко повернулся к другой девушке. «Вот серьезно, Тайли, поддержи меня. Наточенный меч поможет лучше, чем знание какой-то там истории, а пара лишних часов практики будут полезнее, чем пара часов чтения о приеме, который тебе надо повторить. А, оторвавшись от моей личной научной работы по методам открытия чакр, задумчиво наклонила голову. Тайли была явно не на его стороне. Так уж получилось, что последние наши остановки на пути к горам были невероятно скучными, вот почему я мог думать только о том, как укрепить узы с Тайли, а Анг размышлял над подкатами к своей катаре, и лишь один Сакка оставался скучать, оттого и бесился. Не знал он, что девушку в нынешнее время можно подцепить романтической историей, а Ангу вот посоветовал дать катаре почитать про то, как монахи с разных храмов искали себе жен. Сам дал Тайли книгу про чакры, вроде не романтично, но только пока не осознаешь, что книга написана специально для тебя. Она погружалась в смысл своей антимагии и пыталась выдумать совершенно новые приемы с таким трепетом, будто читала любовный роман. Ну а Сакка я забрал у него возможность завести роман с Суюки на острове Киоши, поэтому он чувствовал себя, как парень, на которого вообще никто не обращает внимания. Не переживай, Сакка, на нашей следующей остановке ты сможешь найти себе девушку. Я показал ему большой палец и заставил заскрипеть от непонимания зубами. Что ж, пока парень думал, что я как-то над ним издеваюсь, наш бизон, наконец, упал около деревни, что расположилось прямиком у подножья огромной горы. Хотя горой она казалась только с первого взгляда, на деле то был вулкан, чья вершина находилась так высоко, что вся покрылась снегом. Деревенька была типичным образчиком архитектуры царства Земли. Зеленые крыши, деревянные стены, желтая и вычурная окантовка, напоминающая позолоту, а под ногами была каменная плитка, на которую приятно даже смотреть. О, в одной из книг про аватара была информация об этом месте. Прижимая книгу к груди, Катара заигрывающе покачалась на месте. Деревня Макапу, здесь родился и вырос Юн, которого посчитали аватаром вместо Киоши. Они были больше, чем друзьями, но Юна захватила злоба из-за политиков, он сразился с Киоши в великой схватке и, в конце концов, погиб. Слышал, Анг, твой прошлый парень был родом отсюда? Сакка махнул рукой, чем заставил друга дернуть глазом, и мы пошли по каменной кладке к центру деревни. Жители тут были все в юкатах, вели себя развязно и даже как-то романтично. Всюду стояли ларьки с цветами, кому-то дарили коробки со сладостями, а доброта окружающих казалась даже заразительной. Что до истории Катары, то это была чистая правда, по крайней мере, часть про Юна. Не впервой вспоминаю человека, которого перепутали с самим аватаром, но личность поистине талантливая. Он долго путешествовал с Киоши, а под конец жизни дал ей крайне жесткий бой Киоши, но, что самое забавное, последняя многому научилась у своего дорогого друга. Именно он первый начал использовать каменные перчатки для управления на дистанции. В будущем Киоши передаст этот навык Дайли. Он умел сжижать землю, создавая болото, играть в пайшо на профессиональном уровне, и вообще по описанию, так продвинул в свое время магию, что будто бы владел 5 чакрами, то есть напоминал по гениальности меня, только жил 300 лет назад. Вообще, в то время рождалось подозрительно много гениев, но я тут не для того, чтобы восстанавливать его наследие. Сомневаюсь, что от парня вообще остались какие-либо записи, которые не попали в библиотеку, поэтому я тут в первую очередь для развития магии песка и общения с Киоши. Раз, как говорил Анубис, я мог научиться использовать ее стиль без движений, то нужно именно к ней и обращаться. Но перед этим, здравствуйте, красивая леди, не хотите познакомиться? Тетушка Ву сказала, что я сегодня встречу обжигающего своим поведением человека, настоящую пылкую страсть. Перед нашей группой выскочил парень с неплохой наружностью, который припал к коленям Катары и начал смотреть на нее влюбленными глазами. Чего? Растерялась девушка, как только тот взял ее ладонь и поцеловал. Да так растерялась, что махнула ручкой и шлепнула его водным хлыстом из фляги, повалив парня на спину. Ой, я не хотела. Ох, и правда настоящая страсть. Что тебе вообще нужно от нее? Вперед вышел хмурый Анг, грозно нависнув над теперь уже своим соперником по любви. Что это за тетушка Ву, которая кидается непонятными обещаниями? Катара вообще впервые тебя видит. Тетушка Ву самая настоящая предсказательница. Она может предсказать как погоду, так и твою будущую любовь. Ох, в который раз понимаю, что она никогда не ошибается. На лице парня растянулась блаженная улыбка, после которой он уже не смог встать, и мы с командой быстренько переглянулись. Предсказательница, как же не вспомнить ее, когда она была участником одного из самых захватывающих эпизодов. Аанг бросил вызов вулкану, сохранив всю деревню от потопа раскаленной магмы. Сейчас вроде, никто даже не задумывается об извержении, так что, скорее всего, мы пришли сюда за пару недель, если не месяцев, до канона. Вполне можно было заранее решить проблему, пока она не дошла до точки кипения, но перед этим, похоже, придется все же посетить тетушку. И не только потому, что вся наша группа резко ею заинтересовалась, но и я хотел понять, действительно ли она умеет предсказывать на одном только ци, или все же, как говорил Сакка, глупость, предсказаний не существует. А мне интересно, заулыбалась Катара, обойдя парня. Тайли сделала такое же заигрывающее лицо и последовала за подругой, ну а мы, отряд парней, поплелись следом, к высокому и длинному зданию, перед которым была некоторая очередь. Сразу видно, что тут живет кое-кто богатенький. Наша очередь подошла быстро. Двери в дом раскрылись, позволив войти в красивую прихожую из чистейшего дерева, а на пороге показалась карлица с растрепанными во все стороны волосами и яркой улыбкой. «Привет, я Менг, помощница тети Ву». Маленькая девочка в розовой юкате вежливо пропустила нас внутрь, и ее взгляд сразу же зацепился за оглядывающегося по сторонам Аанга. «Вы можете подождать на диванах, тетушка сейчас подготовится и запустит всех по одному. Если хотите, можете взять эти пироги с бобами». Быстро сбегав до столика с подносом, она преподнесла нам пару тарелок. На первый взгляд, нормальные и, как сказала Авка, даже не напичканные никакими галлюциногенами. «О, пироги с бобами, обожаю их». Но только Менг поставила тарелку перед Ангом, тот быстро протянул свои культяпки и случайно взял девчулю за руки. Искра, буря и критический удар по сердечку маленькой леди, которая с самого прихода смотрела на лысого парня с татухами на голове, как на объект интереса. Странный у нее, однако, вкус, но кто я такой, чтобы ее судить? «Угощайтесь», сказала она абсолютно спокойному Аангу и быстро убежала. «Да уж, Аанг, мне кажется, это судьба, ты снова найдешь в этом месте свою любовь», развеселился Сакка. «Ты правда так думаешь?» А тот вновь все не понял, воодушевился и начал кидать на Катару частые взволнованные взгляды. В любом случае перекус был хорошим поводом притупить бдительность и расположить к себе человека, так что я усомнился еще сильнее. Но вскоре Менг все же вернулась и, пробежавшись по нам взглядом, остановилась на мне. «Тета Ву зовет вас». Я сразу заморгал, а часть моей команды завистливо сжали кулачки. Заинтересованный таким быстрым зовом, поднялся и последовал за малявкой по просторному коридору прямиком к раздвижной двери. «Удачи!» – девочка улыбнулась и раскрыла дверь. Сделав шаг вперед и увидев женщину, сидящую в центре просторного помещения, перед каким-то тигелем с пеплом, я ощутил нечто необычное, крайне слабо ощутимое. Нечто, чего я бы никогда не смог заметить, если бы не начал приближаться к открытию пятой чакры. За бабусей крутился крайне необычный дух, мирный, но могучий. «Да год», осторожно начала сидящая у меня на плече Авка, на что я кивнул, прекрасно понимая, к чему она. «Духи. Хейбай уже продемонстрировал мне, насколько они могут быть опасны, и что владеют совершенно аномальной магией. Иногда они могут покровительствовать деревне, и если такое происходит, обижать его хозяев было бы огромной ошибкой. Приветствую, тетушка Ву», став максимально серьезным, сел перед улыбающейся бабусей. «И тебе добро пожаловать, могучий покоритель магии земли. Сила этого духа отчасти напоминает мою. Он может видеть перипетии судеб. Спасибо, что сказал об этом так своевременно, Анубис». Глава 59. По пятам. Способности этого мира сложно назвать какими-то ограниченными, скорее сами люди мало на что способны в рамках всего круговорота событий. Нам не подвластна манипуляция знаниями, как у Ван Шитонга. Не можем вырастить целый лес из одного семечка за считанные секунды, и тем более не можем кого-то возродить. Но тетушка Ву превосходно показывала, что слияние с миром духов может расширить магические способности таких, как мы, ничем не примечательных смердов, даровав возможность притронуться к небывалому. О чем уж говорить, если в каноне сила духов вернула человечеству магию воздуха. Само нахождение рядом с духом сложно назвать чем-то плохим, Ву явно не была под его контролем, признаков запущенной одержимости тоже не замечено, скорее это какое-то сотрудничество. Тот должен был отвечать на заданные напрямую вопросы и подсказывать будущее, а в ответ получать молитвы от кучки верующих из этой деревни, или чем они там питаются. Я ощущал даже некоторую зависть к удаче этой предсказательницы. Мой вот бог-хранитель обычно только показывает дорогу, а на вопросы никогда нормально не отвечает, но меняться никогда бы не решился. У моего явно больше авторитета. Эх, перед встречей я надеялся, что это именно ваша сила, тогда я бы с радостью пошел в ваши ученики, чтобы стать, наконец, от всех независимым, сев в позу лотоса, расстроенно положил голову на руку. Кто сказал, что я беру учеников? Тактично послав меня на три буквы, харизматично при этом улыбнувшись, старушка, наконец, спросила, чего же я от нее хотел. Странный вопрос от человека, который должен знать все, но когда понимаешь, что не она заведует этой силой, и подобно мне, получает подсказки от силы через раз, все вставало на места. Самая важная тема, вулкан ведь случайно не взорвется, если я подойду к нему слишком близко, без ответа, я бы даже не стал подходить к нему. Мое расстояние с огромным прыщом самой планеты, способным брызгать магмой, и так было катастрофически близким, дальше предсказать исход событий становилось нереальным. А Анубис, как назло, молчал и, видимо, угорал над моими опасениями. Хаэм, заинтересованно посмотрела в свой казан с пеплом, поелозила в нем палочкой и важно покачала головой, когда увидела какой-то узор. Подходить к нему опасно, но ты не станешь причиной его извержения. И деревня вне опасности, а это самое главное. Не врет и говорит от всего сердца, по крайней мере, сама в это верит. Что ж, вроде даже достаточно подробно, чтобы не волноваться за жизнь деревни. А что до опасности, так было глупо ожидать, что ее не будет. Я туда перся не просто на лаву поглядеть. Тогда мой самый важный вопрос, уперев руки в коленки, я стал максимально серьезным. Лицо тетушки Ву так и загнулось в доброй улыбке, будто она уже все прекрасно понимала. Как мне наладить максимальную связь с человеком, к которому лежит сердце? Я вроде максимально честен перед ней, но работа таких тонких материй слишком сложна для меня. Как создать крепчайшую связь? Это, к удивлению, самый сложный вопрос на тему любви, который мне задавали. Ву раскрыла глаза от моей формулировки. Но ответ будет банальным. Доверие, как и прилегающее с ним чувство, это вещь, которую можно легко выбросить. Вот вы любите друг друга и готовы на все, чтобы увидеть улыбку своей половинки, но потом рвете друг другу глотки. Меня часто спрашивают о том, как найти идеальную любовь, но, к сожалению, настоящего ответа удостаиваются только те, кто готов серьезно работать над отношениями, ведь идеальные отношения создаешь ты сам. Понимаешь, нужно проверить свою связь с человеком, и если все же не получится, не расстраиваться и жить дальше. Видишь, я же говорила, что это совершенно банальные вещи. Мне даже не нужно ничего предсказывать, чтобы об этом рассказать. Нет, спасибо большое. У меня нулевой опыт в таких делах, так что ваши слова стали очень важными. В мою голову пришло озарение. Вот почему слова аватара Курука казались для меня бессмыслицей, для такого бабника, который посещал храмы кочевников с девушками для веселья, это и правда должно быть на виду. Да и когда он все же нашел ту самую любовь, то так привязался, что продолжает искать способы ее спасти, даже находясь в мире духов, не это ли та связь, которую мне нужно создать? Истинное доверие. Продолжая размышлять на тему, я совсем немного поболтал с тетушкой и все же вышел из ее комнаты. А когда вернулся в общий зал, все смотрели на меня с нескрываемым интересом, Тайли так вовсе подошла ближе и начала крутиться с заведенными за спину ручками. «Ну, что тебе сказали?» На ее лице был легкий румянец, от сильнейшего интереса. «Что все у нас будет хорошо?» Улыбнувшись девушке, мы на пару секунд задержали друг на друге глазки. Тайли удивленно моргнула, но быстро отвела взгляд, равно как и я. «КХМ, кто хочет, можете идти следом, думаю, Ву можно доверять». «Да ладно, ты тоже начал верить в этот бред». Вскинул руки Сакка, но его уже никто не слушал. «Я прождал, пока все сходят и послушают важные для себя новости, и только после этого был готов отправиться на гору за тренировками, ведь перед тем, как вызывать духа на общение и о чем-то с ним договариваться, надо было разогреть себя. К слову, бабусю я не спрашивал о предстоящем общении с Киоши, такие важные для меня темы лучше и проще пояснял уже Анубис. Да, кстати, а что тебе сказала тетя Ву? Идя среди своей задумавшейся группы, где каждый человек был погружен в мысли из-за предсказаний, сосредоточился на Тайле. Ради тактичности я не подслушивал разговор плетущейся рядом девушки, оттого не понял, чего она покраснела. То же, что и тебе. Все у нас будет хорошо. Эх, это я и так знаю. Хотя у других все было не так просто. Садко жаловался на то, что его оскорбили, заявив, что он создает проблемы сам себе, оттого и жизнь его сложна, с чем сложно было поспорить. Аанг просто был сильно задумчив и отчасти напуган, поскольку его сердце было крайне нестабильным. Ну а Катара кидала на меня задумчивые взгляды и хмурилась. «А тебе что сказали?» – перешла на шепот Тайли, что я выйду замуж за крайне могущественного мага. «О, поздравляю!» Подобравшись к основанию гигантского вулкана, я, в конце концов, заставил всех прийти в себя. Нельзя было прохлаждаться, пока остальные тренируются, поэтому я не хотел оставлять часть группы в городе, нужно было, чтобы постарались все. К тому же взобраться на такую вершину будет легче, чем на южный храм кочевников, поэтому я вытащил каменную плиту и приготовился тягать ее вверх. Я, наверное, на своих двоих заберусь, улыбнулся все еще странно ведущий себя Анкой, достав посох, разложил его в планер, а запустив себя потоком ветра, начал нестись наверх, притом быстрее, чем мог передвигаться я. Лысый добрался до вершины на пару десятков секунд раньше всех нас. Идущий тут снег сразу вызвал неприятное чувство холода, к которому я был очень непривычен, а сильный ветер неприятно хватался за одежду в попытках сдуть с высоких склонов. И если бы я сейчас был босым, моим ногам сильно не поздоровилось из-за окружающего снега, но каменные подошвы превосходно защищали пяточки от промерзания. Да и виды, стоит признать, отсюда открывались превосходные. Посмотрев в недра вулкана, мне предстало только черное плато еще застывшей магмы. Он и правда спал, но я отлично это чувствовал, сама земля мне говорила, что там, под коркой застывшего слоя, проходили очень бурные процессы, которые должны были вызвать скорое извержение. И если ничего не предпринять, погибнет куча людей. Отлично, начинаем. Было несколько требований, чтобы вызвать духа Киоши, и всего пара способов с ней договориться. Если не подготовить каждый, быть беде. Да, она будет владеть не всей силой, в ином случае она могла бы просто взять и победить хозяина огня сама, но можно сказать, что это частичное состояние аватара, то есть она всяко будет могущественнее текущего Анга. Да, того самого, которого продолжали грызть эмоции, сев буквально на задницу, этот кое-кто напрочь забил на план. Давай, Анг, вспоминай крутые техники с магией воздуха. Ты не можешь просто сидеть на вершине горы и не использовать преимущества от таких мощных потоков. Крайне неприятно, когда твой ученик просто бьет баклуши и искренне считает, что развиваться дальше просто некуда. Ты слишком рассеян, можно придумать еще кучу приемов, которые могут тебе невероятно помочь. Да просто ничего не приходит в голову из-за слов тетушки Ву. Аанг покачал головой и поднял потерянный взгляд к небесам. Она сказала, я должен буду решить судьбу мира, сразиться с самым могучим магом в мире и понять, на чью сторону вставать, но не понимаю, что это значит. Как будто мир хочет, чтобы все было сложным. Мир всегда сложный, так что не прибедняйся, не нравилось мне это предсказание, уж больно размытое. Протянув мелкому свою руку, я максимально по-доброму поднял его на ноги. Аанг, я не хочу, чтобы ты расстраивался из-за каких-то пустяков, потому что знаю, ты хорошо исполнишь долг аватара, и я тебе в этом помогу, ведь действительно ценю тебя и твой взгляд на мир. Спасибо. Меня тоже радует, что ты придерживаешься пацифизма монахов. Он по-детски улыбнулся и свел руки вместе, показывая монашеские обычаи, пока мой взгляд опять не стал хмурым. Было несколько способов противодействия нашему следующему врагу, и каждый мог сейчас как-то помочь. Так и будете стоять, Катара, думаешь, раз вокруг снег, то я позволю его использовать? Учись конденсировать воду из облаков вокруг нас, вдруг придется тушить пожары. Садко, тебе вроде как ветерок мешает нормально попадать своим метательным оружием, так учись стрелять так, чтобы ветер играл тебе на пользу, тебе по слабым точкам надо бить. А ты, Тайли, ты молодец, продолжай разрабатывать свою антимагию. Остальные совсем распоясались. Почему меня он никогда не хвалит? Начал причитать Садко, в пользовании которого было несколько металлических бумерангов на тот случай, если один все же не вернется. Но что до меня, тренировка скорости, дело весьма непростое. Разные боевые стили и веера весьма упрощали этот процесс в прошлом, но техники накопления, какие использует сейчас Аанг, чтобы метать воздух посохом, мне сейчас не помогают. Но если научиться использовать стиль Киоши, без самой Киоши, я не могу, то отточить скорость и вернуть возможность использовать веера, дело практики. Я так думал. Поднимаем пару вееров перед собой при помощи телекинеза и машем, чтобы накопить заряд. И сразу понимаем, это все бесполезно. Навряд ли в ближайшие лет 50 я смогу самостоятельно чему-то подобному научиться. Не ожидала, что мы вернемся на корабль после того, как узнаем всю нужную информацию. Моему сладенькому пуське не нравится плавать. Крайне размеренный женский голос расходился недовольным тоном по кораблю. Черноволосая женщина, на которую все солдаты судна смотрели с потаенным вожделением, лишь беззаботно поглаживала свою огромную слепую собаку, помогая ей справиться с запахом соленого моря. «По воде быстрее, Джун», — сказал снявший собственное прикрытие Зука, подойдя к нанятой наемнице. «Особенно если мы уже знаем, что цель находится в деревне рядом с морем. Задержись они там хотя бы на сутки, быстро всех поймаем и, наконец, избавим мир от аватара». Дамочка изогнула свои губы и не стала возмущаться такому способу передвижения. «Ответь мне только на один вопрос. Как ты собираешься сражаться с магом песка, если все же кое-что пойдет не по плану, и он не попадет под парализующий яд моей сладкой булочки? Я готова помочь в поимке множества людей, за хорошенькую плату, конечно же, но он уже убил моего соперника по делу охоты за головами, который занимал первое место, а мне жизнь дороже денег». Воспламеняющийся маг, понимающе кивнул ставший рядом старик. «Я и не планирую драться», — повернувшись к экипажу своего корабля, который уже запасался шашками динамита, незаконно приобретенного у пиратов, Зука сжал кулаки. «Мы отвлечем мага песка, но наша цель совсем не он. Я знаю, кто истинный аватар». Глава 60. Королева Земли. Обожал это нытье во время совместных практик, когда кто-то начинал уставать, а ты пинал его под зад, заставляя выкладываться вдвойне. Либо видел, как у твоего компаньона уже отнимаются руки, поэтому ты заставляешь его придумывать, куда пристроить его бесполезные ноги и рот, которые почему-то, по совершенно неизвестной для меня причине, не использовались ими в сражениях. И еще больше обожал прокрастинировать самостоятельно, ведь понял одну истину: просто невозможно за столь короткий срок переписать метод применения магии на чистый контроль. Это как пытаться создать с нуля целый смартфон. Я знал, какого конечного результата надо было добиться, понимал, как им надо будет пользоваться, но не имел возможности реализовать эти фантазии. И так уж получалось, что хоть ребятки могли развить себя сами, и моего текущего уровня вполне достаточно для несложных задач, чтобы бросать вызов опасностям из канона, но подохшие бабочки вертели этот самый канон, так и сяк. Наши враги уже совершенно непредсказуемые машины убийств. Один генерал чего стоил, а это только начало, дальше всегда хуже. Так что, несмотря на слезы, мы потратили где-то сутки, чтобы адаптироваться к условиям на горе. Да, сложно назвать один полный день нормальной тренировкой, так что по мне, мы просто свыклись с окружением перед вызовом духа. Спрашивается, а нахрен пытаться призвать Киоши на чертовом, мать его, вулкане, и почему хотя бы не продлить время тренировок еще на пару суток? Ну, тут все было немного сложно. Во-первых, вулкан крайне хорошее стратегическое место для моего плана, а во-вторых, тренировки просто бесполезны, уйдут целые месяцы, если не года, на нормальные результаты. Вот почему надежда на осознание всех секретов боевых искусств была только на Киоши, потратившую на развитие своего стиля, возможно, даже больше 100 лет. А важно помнить, что ей было 200 с хвостиком. Так что важнее не натренироваться, а подготовиться. И ради этого я применил все возможные приемы чина, о которых только слышала моя Эвка. Теперь это можно будет назвать абсолютно настоящим реваншем. «Аанг, ты готов?» Взволнованный паренек дергал подолы своей рясы и то дело озирался на команду, в надежде, что те сейчас подойдут и спасут его от коварного дяди Дагата. Но мое давление было слишком страшным, ему могла противостоять одна лишь Катара. Я волнуюсь за него, почему мы хотя бы не подготовили поле боя. Она вскинула руки и осмотрела абсолютно неизменный вулкан. Даже защиты от сильного ветра не было, что могло стать смертельным. Ты же сказал, что применил все приемы этого великого стратега чина, так почему я ничего не вижу? А ведь, правда, может, можно отказаться? Напрягся Аанг. Я иду на это только потому, что Курук сказал тебе доверять, но сейчас как-то не уверен. Ну да, он дело говорит. Вся наша авантюра сконцентрирована на одном простом плане. Если Киоши решит посражаться, то весь этот вулкан нахрен разрушится, и деревня у основания будет стерта с лица земли, на что она никогда не пойдет. Я вскинул руки, наконец озвучив план, приведший ребятишек в шок. Будь то Аанг или Тайли, все посмотрели на меня, как на безумца и киношного злодея дешевого боевика. Но причина такого плана совсем иная. Дорогие мои, я вас натаскивал не для битвы, а для того, чтобы уменьшить шансы ее начала до самого минимума. Понимаете? А теперь, выбирай. Один, могучий завоеватель, вы решаетесь вызвать дух Киоши и изучить, как течет ци в ее теле. Внимание, требуется идеальная подготовка. Внимание, требуется абсолютная концентрация, чтобы поспеть за потоком ее энергии. Внимание, требуется осторожно выбирать слова. Внимание, требуется помощь мага воды. 2. Отказ от силы. Вы решаетесь не общаться с духом Киоши и не восстанавливать ее боевое наследие. У вас все еще есть возможность пообщаться с аватаром Янгчен. Это не выборы, а какое-то безумие. Первый вариант состоит исключительно из предупреждений, будто надписи перед минным полем, где жирным шрифтом написано «Не лезь, дурак, убьет». А второй – это даже не выбор, а клеймо на моей отличной жизни. Давайте, сглотнув слюну, я заметил, как все резко задержали дыхание. Сидящая перед Ангамовка махнула хвостом, прошло всего мгновение, после чего и так мощный ветер начал завихряться и нестись к согласившемуся на авантюру парню. По земле пошли вибрации, словно вот-вот начнется землетрясение, но уже через секунду маленький мальчик превратился во взрослую и крайне высокую женщину в своем зеленом классическом наряде и гриме. Будь у меня фетиш на девушек выше 2 метров ростом, определенно бы заинтересовался, ибо моя сенсорика очень внятно показывала атлетическую фигуру, подтянутую грудь и широкие бедра появившейся дамы, но понимание, что за ней крылся маленький мальчик, как-то быстро успокаивал все эмоции. Киоши неспешно всех нас осмотрела и придавила меня взглядом. История повторяется, единственное, что в ней было нереалистичным, так это голос, разнесшийся по вершине горы, как звонкое эхо древнего духа. Кем она, по факту, и являлась. Тебя считают аватаром за место Аанга, а он и смирился с этим, опасная, детская глупость. Скажи, что произойдет, если ты решишь убить его, чтобы попытаться забрать титул аватара. Ее взгляд был пропитан настоящей мудростью, но гнева не ощущалось от слова совсем. Скорее бабушка, смотрящая на окружающих ее людей, как на неумелых детишек. Но как и советовал Анубис, я сконцентрировался так сильно, что не упускал ни единого ее движения. Убить Аанга, что вы такое говорите? Сразу же вмешалась нахмурившаяся Катара, у которой даже выпал ком из горла. Даже любимый человек способен предать и воткнуть нож в спину. А ваша история мне знакома не понаслышке. Неужели думаете, я дам Аангу обжечься об эту ошибку? Ее эмоции ощущались, как настоящие, и это было ужасно. Все те принципы, которые учила Суюки, в своем максимализме воплощены передо мной, в могучем и бессмертном духе. Мудрость, мужество, справедливость и умеренность – вот только, что она считает справедливостью. Но я не могу решать за вещи, которые еще не сделаны, поэтому можете пока что не беспокоиться. Наша встреча скорее всего произойдет позже, когда кто-то все же предаст Аанга. Но наказать тех, кто нарушает справедливость – цель моей жизни. Знаете ли вы, что принципы Ароку, его желание бороться с несправедливостью в виде страны огня, сформировала именно я? Зрачки сжались, а шестое чувство явственно заприметило бешеный поток ци, который вышел из ее иллюзорных вееров. Так стремительно, что я еле осознал, к нам на огромной скорости двигался кто-то еще, и магия Киоши понеслась именно к ним. Кто? Чертова Киоши съела все мое внимание, а когда я сконцентрировался на приближающихся объектах, то увидел с десяток варанов, которые неслись вверх по горе, будто для них не было никаких препятствий. И ладно, это были какие-то безымянные варвары, так энергия, по крайней мере, 2 из них, была мне хорошо знакома. Вот же ж, не трогай их. Усилием своей воли, я поднял камень под Киоши и отправил ее полетать, чтобы разорвать контакт с почвой. Начавшуюся технику и правда оборвала, все закончилось только сильной тряской, после которой вараны и их наездники все же добрались до вершины горы. Чертовы маги огня из ука с дяди Эйра. Не может быть, раскрыл глаза лидер моего ордена, когда на него, сверху вниз, смотрела стоящая на частичках песка бестия. «Что это такое?» – подавленно прозвучал Зука, тело которого не сумело сдержать мурашек. «Ваша цель», – ответила еще какая-то бабенка с черными волосами и слепой собакой-кротом. Притом так подавлена, что ей явно хотелось сбежать. «Маги огня и принц страны, которые уничтожают саму гармонию. Я видела, как вы пытались схватить только пробудившегося Аанга. Раз уж я тут, то быстро с вами покончу, пока Аангу не пришлось убегать от вас снова». Киоши же была крайне хладнокровной и очень жестокой, что проявилось в жуткой снежной буре, накрывшей вершину вулкана. Из-за понижающейся температуры брови начали покрываться инеем, а пальцы на руках и ногах стали болеть от холода. Просто бешеная. Вот только делала она это ради безопасности Аанга, так что я даже не знал, как на это смотреть. Одного наездника, прямиком вместе с вараном, унесло мощным потоком ветра и снега, запустив в полет вниз с горы. Она не сдерживала свою энергию, заставляя ее двигаться по крайне необычной траектории, похожую на очень продвинутую версию того стиля Киоши, который применял я, а еще могла управлять стихиями на одном контроле. Говорю же, остановись. Никогда бы не подумал, что придется намеренно защищать Айра, но в своем положении они не могли сделать вообще ничего. Поэтому я поднял руку, на которой была железная перчатка, и запустил под ускорением к разъяренной красавице. Хаэм, она сама удивилась, когда перчатка схватилась за голову, и под диким усилием начала давить ее вниз, на землю. Буря прекратилась так же быстро, как и началась, но вот дамочке это явно не понравилось. Ее вбило в землю, оставив на месте кратер. Мне знаком этот прием. Однако контролировать сам металл, меня до сих пор это удивляет. Сам того не понял, как снег окружил меня и заковал в ледяную тюрьму. Все, вплоть до шеи, оказалось погребено в чудовищный холодильник, такой жуткий, что пришлось отпустить контроль и позволить Киоши встать. Она мило мне улыбнулась и вновь обратила страшный взор на врагов. «Просто поджарьте ее!» – выкрикнул Зука, и кучка солдат бросила подожженный динамит в воздух. Да не куда-то в сторону противницы, а прямиком в недра вулкана. Я застыл с пониманием, что сейчас произойдет нечто очень плохое. Бабах! По корке, закрывающей бушующую магму, пошла серия взрывов, открыв множество разломов. В один момент бурление так усилилось, что гейзеры раскаленной жидкости начали вырываться вверх, ударяя столбами расплескивающейся смерти. Солдаты наверняка планировали утопить ее, находясь при этом на безопасном расстоянии, но не знали, что лава вообще не является для Киоши проблемой. Навряд ли они вообще когда-то читали про такой вид магии. В который раз доказываете свою жестокость. Вы понимаете, что внизу находятся мирные люди. Она с презрением изогнула губы, когда поток расплавленных пород почти окатил ее с головой, но застыл в воздухе в самый последний момент. Но так мне будет даже проще вас убить. Стоя на фоне полыхающего вулкана, надменно смотря на шокированных магов, она показывала просто невероятной красоты контроль над своей энергией. Я видел идеал, которого можно достичь, и мне хотелось быстро его повторить. «Да год, я помогу», — сказала подбежавшая Катара, и пускай с трудом, но сумела преобразовать застывшее вещество в воду. Очевидно, ей просто позволили это сделать. Киоши была совсем не заинтересована в нас и смотрела лишь на солдат народа огня. «Я не понимаю, что делать, атаковать или нет?» Сатка стоял с занесенным бумерангом, но был в полном негодовании, поскольку видел, что та, вроде как, атаковала именно врагов, но вот я их защищал. И вроде бы действительно, нужно прекратить любое преследование, чтобы было проще жить, но, Зука был не в моей компетенции. Она понимает, что нужно защищать людей, но при текущем исходе, мы никак не договоримся. Надо привлечь ее внимание и показать, что мы сами можем со всем справиться, что мы не такие, как ее бывший любовничек. Да, атакуйте магов огня, я займусь Киоши, мой приказ никто не стал оспаривать. Сатка мгновенно запустил бумеранг по кривой траектории, Катара сгустила окружающие облака в водные диски, а Тайли была схвачена мною за руку. А вот ты поможешь мне с Киоши, поняла. Глава 61, прощай королева, да здравствует король. Возможно, на данный момент в мире не было существа, способного развиваться быстрее, чем аватар. Этот факт был доказан множеством исследователей, да и я уже успел убедиться в столь аномальных вещах и смириться с нашей, человеческой, ограниченностью. Эту могущественную ЦИ, которая позволяет применять любую из техник, не сможет повторить даже человек с 7 открытыми чакрами. Аватар всегда на шаг впереди каждого из нас, но качество ци не особо коррелирует со скоростью обучения. Последнее завязано на приобретаемом таланте, учителях и куче других факторах. Если бы существовал объект, досконально читающий любой поток ци твоего организма, умеющий его повторять и подстраивать любую стихию, которую применяет аватар, под себя, неужели тогда скорость обучения такого объекта сумеет сравниться с перерождающейся, всемогущественной особью? Ну, сам факт копирования навряд ли бы позволил такому имитатору набирать силу с той же скоростью, что и аватару. Время на осознание, подстраивание и оттачивание заученной техники будет всегда держать его на 2, а то и все 5 шагов позади, но у полубога под именем аватар был мощный ограничивающий фактор, он тратил время на все 4 стихии, а вот имитатор, или же, если говорить проще, я, группировал все знания на одной единственной земле. Я вижу все потоки ци в ее теле, невозможно заведомо сказать, что она предпримет, но можно попытаться повторять следом. Вот Киоши направила поток энергии согласно своему боевому стилю, с его помощью создала такой порыв ветра, что саму землю начала ломать и кромсать. Ветер – крайне смертельная стихия, в которой Киоши не сдерживалась. И я сразу же повторил все эти приемы. Ивша, ивша, ивша. Звук шлифующегося песка треском разошелся по бурлящему вулкану и с поразительной для меня скоростью, никогда ранее недостижимой, пронесся сквозь толщу поднятого снега, вгрызавшись в левитирующий вокруг ее тела барьер из воды, созданный как раз после той атаки с железной перчаткой. Эта техника защиты была мне хорошо знакома, самовосстанавливающийся барьер, способный залатать любую пробоину быстрее, чем атака достигнет цели. У меня был свой аналог из песка, который казался даже лучше благодаря одному важному фактору: его нельзя высушить. Как только песок попал в воду, он попросту поглотил барьер, не дав Киоши даже понять, куда тот пропал. Пускай мой песок теперь является суспензией, но у меня все еще есть над ним контроль. Окружив ее тело, я превратил жидкий песчаный конструкт в болотные тиски, прямо как совсем недавно та провернула на мне. Стоило отдать должное, из-за защитного боевого стиля реагировала та моментально. Она машинально атаковала разогнанными камушками, которые из-за почти звуковой скорости ничем не отличались от пуль. Дун-дун-дун. Канонада выстрелов обрушилась на мой собственный барьер железного песка, не пробив тот даже наполовину. Каждая вмятина мгновенно заросла, а сам я сиюсекундно предстал перед Киоши, просто сделав один силовой толчок от земли. «Как же ты мне надоел!» К сожалению, говорить она все еще была не настроена. Сломав свои оковы, будто те даже не имели шансов ее сдержать, дамочка сделала выпад своими иллюзорными, хотя, как оказалось, не совсем, веерами, в мою сторону и выпустила плотный поток ветра. Бабах, знаете поговорку: если любишь, отпусти. Перехватив атаку рукой с железной перчаткой, мы на один миг застыли на месте. Два полугиганта, под которыми трещала сама земля, смотрели друг на друга и настаивали на совершенно разных вещах. Готов поспорить, вы бы позволили человеку, которому доверяете, закончить тут совсем самостоятельно. Кто ты такой, чтобы я тебе доверяла? Она резко подняла ногу. Стремительная конечность чуть не сломала мне ребра. Чудовищная сила, вкупе с не менее чудовищной магией, делали ее пиковым бойцом. Благо я сам кое-что знал. Ударив по ноге, отведя тем самым ее направление, я принял позу, которая максимально напоминала магическую стойку. Предсказать следующий удар по такому положению смог бы любой мастер. Киоши даже фыркнула и, словно делая мне поблажку, выставила перед собой руку, намереваясь остановить удар камней. Пока. А, удар прилетел, откуда она даже не ожидала. На голову снизошел ливень из камнепада, заставив сразу принять защитное положение и остановить те еще на подлете. Бах! Я вновь совершил выпад, который было нетрудно предсказать, но вместо ожидаемого продолжения своей магической техники, образовал маленький карстовый провал под противницей, из-за которого она потеряла контакт с землей и все же попала под камнепад. Ты, пока она перестала атаковать Зука и его приспешников, валяясь где-то на глубине в 2 метра, Киоши заговорила крайне скверным голоском. Твои движения никак не вяжутся с магией, которая применяется. Ее это очень бесило. Мои точки ци на руках и ногах уничтожены, я буквально не могу использовать магические движения. Когда она подняла взгляд, то увидела, как я сурово стоял на краю воронки. Я не виноват в том, что ты сама введешься на такие трюки. Но если серьезно, давай просто поговорим. Этих людей нельзя убивать, они участвуют в моем плане, хоть ради каких-то чувств к Ангу, не продолжай. Ты такой же странный, как и Юн, опустив голову. Она скрыла пару рассерженных глазок за волосами. В тебе очень глубока любовь к людям и миру, и ты такой же гений, как и он. Нет, даже больше, в тебе хитрость от чина завоевателя. Но ты преследуешь совершенно вредоносные цели. Эти люди подвергли деревню опасности, сама их цель – остановить нас, как аватара, их нация стерла воздушных кочевников с лица земли. Ты правда считаешь, надо остановиться? Никаких компромиссов перед нацией огня. Я ведь уже подмечал, что она является консистенцией всех тех принципов, которые оттачивает Суюки. Так вот, ее не переубедить поменять свое мнение, как я это делал со всеми остальными солдатами Киоши. 200 лет жизни сделали ее такой закостенелой консерваторшей, что легче будет научить Буми управлять огнем, чем договориться с ней о совершенно разных вещах. Взбурлившая в теле Ци сообщила, что она пытается применить какой-то трюк, но смысл был мне не совсем понятен. До тех пор, пока меня не обхватила Тайли, очень быстро, но при этом элегантно увернувшись вместе со мной от столба сжатой воды, который почти сбил меня с вулкана. А, до меня не сразу дошло, что Киоши, прямо, как и сражающаяся в данный момент Катара, сконденсировала влагу из облаков, чтобы ее приближение было никак почувствовать. Спасибо, что спасла. Да ладно, ты бы и сам справился. Поправила локон волос нависшая надо мной девушка, прижимая своими руками меня к земле. Нет, не думаю, ее антимагия это не только отключение точек ЦИ, но целый продвинутый стиль боя, заставляющий постоянно следить за местностью и каждой магической техникой. Пока я следил за Киоши, она внимала за округой, создавая идеальную синергию. Мой план не сработал, так что приступаем к заблокируй ее чакру, как только дам окно. Да год, она неспешно подняла голову, смотря куда-то в сторону ревущего вулкана. Мне же не нужно было даже поворачивать глазки, чтобы понять, как из-за бурления ЦИ в Киоши, вся магма начала подниматься наверх, превращаясь в гигантскую волну под 50 с лишним метров в высоту. Напоминала цунами, прямо как на берегу моря, просто температура такой волны будет примерно под 1500 градусов. Да она ж сама тут вторые Помпеи устроит. Катара с Саккой успешно сдерживали солдат на расстоянии. Превосходные навыки метания вводили противников в оглушение, пока вода примораживала остальных к земле, но именно из-за того, насколько хорошо сражались мои дорогие спутники, все цели сгруппировались приблизительно в одной точке и их всех было очень легко превратить в угольки всего одной атакой. Останавливать или защищать кого-либо слишком поздно. Любая стена из камня будет уничтожена и любую нору затопит. Даже вырубать Киоши бесполезно, она уже придала импульс волне, так что той оставалось лишь нестись вперед, прожигая все на своем пути. Мне казалось, я силен, по крайней мере настолько, чтобы иметь возможность противостоять обыденным неудачам, которые даже предсказать легко. Но как же я ошибался, в сравнении с аватаром, я ничто. Заметив, как движется ЦИ в теле аватара, я толкнулся от земли и предстал перед волной вулканического месива, став спиной к Зука и Айра. Что? Зрачки всех наблюдателей в мгновение сжались, а волна начала погружаться на наши головы. В мгновение ока, нас с группой магов огня окатило раскаленными породами. Слушай, Авка, а в книгах есть какие-нибудь подробные сведения о способах управления магмой? Стоя со скучающим лицом на горном плато, и пропуская ЦИ через свои ноги, я смотрел на быстро закручивающуюся землю. Это был совсем небольшой участок, диаметром 25 сантиметров, земля в нем превратилась в подобие воронки и под усилием моей мысли, быстро-быстро крутилась, но явно недостаточно, чтобы нагреться хотя бы до 400 градусов. Думаешь, кто-то из аватаров удостаивал себя магнум-опусами о видах магии, которыми никто больше не владеет? Сам же обыскал библиотеку в поисках ответа на этот вопрос, но, увы, ничегошеньки у нас нет. Обязательно дай знать, если все же чем-то подобным овладеешь. Эх, если мои исследования верны, то управление температурой это нечто, что объединяет большинство магов, правда проявляется это по-разному. Надо снова попробовать повторить движения магов огня, которые управляют повышенными температурами, чтобы разогреть породу. Их движения должны буквально манипулировать энергией. Знаешь, Авка, а мне кажется, Камушки начали даже греться, стоя около беседки, посреди деревни одних гуляющих девок, одетых в форму киоши. Я дотронулся пальцем до быстро двигающихся камней. Кажется, смешивание движений магов огня помогает, но как-то не хватает скорости. Все продолжаешь эту муть, хотя я не против, даже если ты проваливаешь, у тебя каким-то боком получаются совершенно невиданные техники. Я закатил глаза, но вынужден был признать, что она права. В попытках закрутить тот же диск изобразива, двигая по кругу каждую песчинку внутри него, в надеждах, что вот он-то должен превратиться в магму, я добился чего-то совершенно аномального. Диск начал источать электронити, хотя раньше я добивался такого лишь при создании сфер. Растирая песчинки на огромной скорости, заставлял вроде бы статичный объект бить разрядами тока во все стороны. Думается, тут нужен исключительный контроль. Объекты под моим управлением должны быть значительно быстрее, в идеале вообще превратить камень в магму, не делая при этом никаких движений руками, даже страшно представить, какой это уровень. Давай позже отточим еще движение магов огня, может секрет все же в управлении температурами. Секрет в скорости твоего контроля. Чем быстрее бежит ци по организму, тем легче разгонять объекты. Маги огня познали эту тайну еще тысячелетия назад, подстроив сам стиль под разгон собственной ци. Они могли быть статичными, сидеть и медитировать, но постепенно повышать температуру собственного пламени. Вот почему важно помнить одну вещь. Разобщенность является иллюзией. Акиоши стала камнем преткновения, после которой осознание всех тонкостей заполнило мою голову. Я увидел превосходный уровень исполнения магии магмы и во мгновение ока постарался сделать все, чтобы его повторить. «Да год!» — выкрикнула застывшая Тайли, увидевшая, как меня с группой магов накрыло гигантской волной. Спастись от такого простой каменной стеной было бы нереально, но вот, место, которым нас накрыло, вздулось и образовался пузырь. Магма разлетелась по сторонам подобно взрыву, показав, что большую территорию вокруг меня даже не затронула. Она не имела возможности приблизиться, быстро застывая под моими немного неумелыми ручками. Фух, черт, почему именно пальцы? Сконцентрировавшись на руках, я заметил, что те немножечко подгорели. Правда, когда твои точки ци уже разбиты, становится как-то плевать, что конечности могут пострадать. Но надо озаботиться своевременным лечением, чтобы не выглядеть, как сакка. «Эй!» — выкрикнул тот, преодолев порог шока. В этот момент я неспешно повернулся к приоткрывшей рот киоши. Видимо, застать простого смертного в использовании смертоносной магмы было необыкновенным чудом. Может, в истории были такие уникумы, но встречались те явно не на каждом углу. «Дорогая, я покруче твоего юна буду», она даже на секунду покраснела. А может, мне показалось, ибо не верилось, что мог смутить саму киоши. Подмигнув, я поднял руку и сделал движение, которое должно было перенаправить вулканическую породу в ее сторону, чтобы дать самой почувствовать, каково это, гореть заживо. Она даже взбрыкнула, попытавшись выставить перед собой защиту, но опять обманула саму себя. Вместо лавы я просто подхватил железный песок, который оставил около Тайли, и облизал канатом ее руку. Пришлось всего один раз резко дернуть, пропустив по телу разряд электричества, чтобы киоши на секунду потеряла концентрацию. А когда тело припало к ногам Тайли, та от всей души хрустнула пальцами, и не сдерживаясь, нанесла удар аккурат по позвоночнику. Чем больше контроля над своим ци, тем полезнее будет разовый удар. Открыв одну чакру и отточив вместе со вкой стиль, она сумела создать такую плотную преграду в позвоночнике, что доступ к силе духа мгновенно оборвался, из-за чего начали закрываться ближайшие точки ци. Киоши даже не успела крикнуть, как образовался порыв ветра, унесший с собой душу королевы земли, явив обычного, маленького мальчика, находящегося без сознания. Фуха, мои тренировки не прошли даром. Тайли сразу мило улыбнулась и сжала кулачки. «Пожалуй, я заберу титул сильнейшего мага Земли, себе». Глава 62. Усмирение вулкана. Поразительное мастерство и могущество были сконцентрированы в руках одной женщины, чья виртуозность отзывалась воспоминаниями в моем разуме и навряд ли в скором времени оттуда пропадет. Сохранив на задворках сознания каждое движение ци и отчетливо помня, как она применяла свой воистину легендарный стиль, я от всего сердца мог заявить, что в скором времени скопирую каждый из этих трюков, адаптирую ее магию ветра и воспроизведу при помощи грязи техники со снегом, стану еще быстрее и даже вынесу в отдельную книгу информацию о техниках магии огня. Но все это после того, как потушу вулкан и разберусь с имеющимися проблемами. Так уж получилось, что Киоши за все время боя позволила себе разойтись только один раз, в последней атаке. Наверняка она думала, что приведет поле боя в порядок, когда совсем будет покончено, а о своем поражении не могла даже помыслить. К сожалению, теперь бремя уборщика лежало всецело на мне. Надо было вернуть магму на место и не дать ей устроить филиал смерти у основания вулкана, не дать поднимающимся гейзерам никого задеть и каким-то образом придумать, как бы вновь вернуть этому неодушевленному существу сон, желательно надолго. «Эй, вы в своем уме?» Пока я стоял на месте со сведенными за спину руками, а передо мной при помощи телекинеза крутились веера, и все это только для управления только что открытой магии, позади началось шебуршание. Зука заприметил, что я отвлекся и никаких угроз, вроде бы, уже нет, поэтому послал своих немногих оставшихся в живых подельников за находящимся без сознания аватаром. Фью-ю. К его сожалению, пускай снега в округе практически не осталось, но облака все еще присутствовали и из них вполне можно было быстро сконденсировать влагу. Зука сам не понял, как с неба на всех них снизошел ледяной поток, придавив к земле и создав своеобразную тюрьму, а над телами нависла очень недовольная Катара с Саткой. «Зука, остановись!» — крикнул невероятно раздосадованному племяннику дедушка Ира. «Тебя не волнует, сколько погибло людей, которые пошли за тобой? Именно потому, что они погибли, мы должны со всем этим покончить». Он, словно обессилевший зверь, громко зарычал и выдохнул в сторону Катары поток пламени. Долететь до цели тот не успел, бумеранг попал по роже быстрее. «Я отсеку тебе голову, если еще раз так сделаешь, и будь уверен, я не сделал этого только по той причине, что наш старший брат зачем-то вас всех оберегает. Эй, меня только не бейте, ладно, я вообще не принадлежу к нации огня», — напряглась черноволосая женщина с собакой-ищейкой. На небольшой отрывок времени воцарилась тишина, где никто не понимал, что будет происходить дальше. Группа аватара сконцентрировалась на мне, вслед за ними и вражеские солдаты, Сейра, чей взгляд был преисполнен стыдом, видимо, за тот факт, что так и не удалось успокоить племяшу.